Глава 17. И в мыслях не было. Хмыкает Ян прямо мне в губы. Хочу только вспомнить Египет. Когда я садилась в машину к Яну, то так и предполагала, что вечер закончится сексом. Таким, каким я его помню до сих пор, как будто он был только вчера, а не долгих 5 лет назад. Это так странно. И совершенно нелогично помнить то, что не имело какого-то особого значения. Подумаешь, секс. Да, необычный. С одной стороны, опыт был и правда впечатляющий, но с другой стороны, мне нужно было об этом забыть. Но я помню все, до мельчайших подробностей. И когда Ян ко мне прикасается, я без проблем его идентифицирую и на него настраиваюсь. Оказывается, я помню, как он прикасается, как трогает и даже целует. А еще я помню вкус его губ. И вкус губ Феликса, который, не сдерживаясь, целует меня прямо сейчас тоже. Он словно берет меня в плен, повторно. Потому что минуту назад это же сделал Ян, обняв меня сзади и вдавив крепкий стояк мне в поясницу. Я оказываюсь зажата между двумя мужчинами. Они меня трогают, ласкают, и я без проблем угадываю, чьи руки ко мне прикасаются в том или ином месте. А еще я до предела возбуждена. Между ног так мокро, как не было никогда с тех пор, как мы развлеклись на той злополучной яхте, после которой я чувствовала себя с одной стороны использованной, а с другой — самой желанной женщиной на Земле. И сейчас чувствую так же. Все те мужчины, с которыми я пыталась зайти чуть дальше свиданий, ничего такого для меня не делали. Я каждый раз останавливалась, потому что понимала, что не хочу. Тело вроде как реагирует, а душа в этот момент атрофируется. Только с ними почему-то нет. И это совершенно нелогично и даже злит сейчас. Я-то думала, что они меня сломали, нарушили что-то в моей системе восприятия, что я не могла быть ни с кем после. А теперь оказывается, что все у меня прекрасно. Просто рядом были не те люди. А я их не хотела. А Яна и Феликса хочу. Очень, до дрожи. И я, кажется, готова сделать сейчас все, что угодно, только вот они не просят ничего делать. Умело меня раздевают, ласкают, целуют. Когда Феликс ведет рукой по внутренней части бедра, а затем пробирается между ног, я не сдерживаю хриплого стона и откидываю голову назад, на плечо Яну. Он тут же меня целует. В шею, в ключицу, в плечо. А затем, грубо обхватив меня за подбородок, разворачивает к себе и целует уже в губы. Такая мокрая, пиздец просто. Я знаю, я бы даже сказала, постыдно мокрая. Но когда об этом во всеуслышание заявляет Феликс, хочется одновременно провалиться сквозь землю и умолять, чтобы не останавливался, чтобы продолжал делать так, как делал какую-то минуту назад. Чтобы трогал еще и еще. И он трогает. Мягко проводит пальцами по клитору, распределяет влагу, а затем проталкивает пальцы глубже. Толкается совсем не нежно, учитывая, сколько во мне не было мужского члена, даже слегка дискомфортно. Но я от чего-то плавлюсь еще сильнее и думаю лишь о том, что хочу заменить пальцы его членом. Бесстыдные совершенно мысли, которым не должно быть места в голове приличной женщины. Только вот ловлю себя на мысли, что прилично я перестала быть еще там, в Египте. А уж тут, после того, как предложила им себя самостоятельно. Осознанно предложила и, наверное, даже надеялась, что согласятся, и я вовсе не уверена, что только из-за денег. Руки Феликса так быстро пропадают с промежности, что я от разочарования быстро распахиваю глаза, чтобы убедиться, что он все еще здесь. Стоит, смотрит, прожигает тяжелым взглядом. Явно хочет меня, и я тоже хочу, как и Ян, нетерпеливо ласкающий мое тело. Я едва понимаю, что происходит, когда Ян куда-то меня тащит, отходит на несколько шагов назад и утягивает меня за собой. Повернув голову в сторону, вижу тяжелый дубовый стол с массивной столешницей. В него Ян, судя по всему, упирается задницей. А меня? Меня словно пушинку поднимает и одним ловким движением опускает. Но уже к себе на руки. Так что я вскрикиваю от неожиданности и заполненности. Взгляд Феликса напротив вспыхивает. Он делает несколько шагов ближе, сокращая расстояние. Трогает мои ноги, бедра, живот. Я перед ним как на ладони. Открытая и доступная. Я вообще словно для них создана. Или они для меня, или мы все друг для друга. Облизав губы, я жду чего-то от Феликса. Не знаю чего. Поцелую, ласк. Но он только смотрит, поджав губы, словно думает, а затем опускается вниз. Я прикрываю веки. Гулко выдыхаю и чувствую его язык между ног. Громко застонав, чувствуя легкий толчок Яна. И улетаю практически мгновенно. По коже расползается горячая волна удовольствия. А каждую клеточку тела буквально заполняет сладкой патокой. Я вздрагиваю раз за разом, совершенно уже ничего не понимая. Правда, я все же фокусируюсь на том, как Феликс буквально забирает меня у Яна и пересаживает себе на руки. Входит одним толчком и издает то ли рык, то ли стон прямо мне в губы. Я забываюсь. В ласках, в руках, в эмоциях. Кажется, они хлещут через край. Меня пробивает током от каждого прикосновения. Я не отдаю отчета ни своим действиям, ни своему телу. Просто принадлежу им, как и заявлено в нашем договоре изначально. Как они этого и хотели.